Глава 43. В течение 1987 года британское правительство, наконец осознавшее опасность заражения десятков тысяч своих граждан СПИДом, запустило одну из самых впечатляющих кампаний в области общественного здравоохранения, которые когда-либо проводились в послевоенной Британии. Озвученная леденящим душу голосом актера Джона Херта реклама на телевидении и в кино звучала прямолинейно и угрожающе, сопровождаемая изображением надгробного камня с одним лишь словом – СПИД. Кроме того, практически во все дома Великобритании были доставлены информационные листовки. Кампания «Не умирай от невежества» была направлена на то, чтобы донести до всех британцев понимание опасности и возможных последствий незащищенного секса. Первая телевизионная реклама в Великобритании презервативов Durex была запущена в том же году, а сами презервативы впервые стали продаваться в общественных местах. Казалось, что это сработало. С 1988 по 1992 год частота использования презервативов в Великобритании возросла с 23 до 32%, причем доля людей, сообщивших, что они всегда использовали презервативы со случайным партнером, более чем удвоилась с 22% в 1989 году до 52% в 1992 году. А за океаном данные из аптек США показали, что продажи презервативов возросли с 240 миллионов в 1986 году до 299 миллионов в 1988 году. Однако во Франции, одной из стран, не организовавших национальную кампанию в 80-х годах, чтобы предупредить об опасности незащищенного секса, по данным программы ООН в 2009 году насчитывалось в два раза больше граждан, зараженных СПИДом, чем в Великобритании. Пожалуй, к 1988 году большая часть мира осознавала значимость СПИДа. Между тем, Фредди Меркьюри ходил к своему врачу Гордону Аткинсу на регулярные проверки, а также к ряду других специалистов, хотя он не распространялся об этих деталях и не хотел даже обсуждать это с Джимом Хаттоном. Так сложилось, что благодаря его статусу и связям у него был более легкий и быстрый доступ к самым продвинутым препаратам, чем у большинства обычных людей, в частности, к AZT. Казалось, это был для него лучший вариант, возможно, что на самом деле единственный вариант, который давал некую надежду и в то же время рассеивал внутреннее отчаяние. Основное преимущество AZT, как надеялись Фредди и те, кто тоже принимал этот препарат, заключалось в том, что он мог бы, вероятно, продлить им жизнь до того момента, когда будет разработано эффективное лекарство против СПИДа. Фредди начал принимать AZT в рекомендуемой дозировке 200 мг 5 раз в день, примерно каждые 4 часа, но для него это было слишком много, как и для многих других, кто принимал AZT, некоторые из которых скончались в результате передозировки. Поэтому дневную дозу Фредди снизили с 1000 миллиграммов до 300-500 миллиграммов в день. Это также оказалось эффективным, и преимущества начали перевешивать побочные эффекты. AZT дал Фредди какую-то реальную надежду, как и большинству тех, кто принимал этот препарат, предлагая ощутимый эффект в течение 6-9 месяцев. Только спустя годы, когда многие из тех, кто доверял препарату, умерли, выявились истинные факты об AZT. Получив своего рода передышку, Фредди почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы вернуться в студию со своими коллегами из Queen. И ближе к концу 1987 года, в течение которого вся четверка участников группы много отдыхала, начались переговоры о создании нового альбома. Фредди и остальные члены Queen отправились в Townhouse Studios, чтобы начать работу над своим 13-м студийным альбомом, который будет называться Miracle. К концу февраля группа записала 22 песни, о которых Роджер Тейлор в одном интервью сказал: «Это легко может стать лучшим альбомом, который Queen сделали за последние 10 лет. Он больше напоминает старый стиль. Я имею в виду, что это почти похоже на отголоски Led Zeppelin. Там есть все. Это здорово, и все в студии вживую. Думаю, это придает больше блеска и энергии. Во время записи альбома группа приняла одно важное решение. Впервые они договорились о коллективном авторстве для каждой песни. Когда мы пришли к созданию этого альбома, мы приняли решение, которое должны были принять еще 15 лет назад, говорит Брайан Мэй. Мы решили, что автором песен будет вся команда Queen, то есть все четверо, так что никто не будет исключением. Это также поможет при выборе сингла, потому что трудно быть беспристрастным в отношении песни, которая является исключительно твоим собственным сочинением. Отлично поработав весь январь и февраль, Queen объявили перерыв в записи на весь март, что позволило Роджеру провести тур со своим проектом «The Cross», а Фредди мог продолжить работу над материалом для альбома «Монсеррат Кабалье» вместе с Майком Мораном в Townhouse Studios. Но постоянные записи и сочинение текстов, встречи с врачами и специалистами, а также побочные эффекты различных методов лечения были слишком изнурительны для него и требовали передышки. Было очевидно, что Фред был болен, вспоминает Майк Моран. Становилось все более очевидным, что с ним что-то не так. И когда нечто подобное происходит, а у меня было много друзей, которые прошли через это, ты, как правило, начинаешь это отрицать и говоришь, ну, он будет в порядке. И, честно говоря, все мы так делали. Он говорил, я иду сегодня к врачу, и я никогда не спрашивал, для чего. Он делал все, чтобы попытаться победить эту болезнь. Но иногда он говорил, я плохо себя чувствую, давай на сегодня закончим. Он никогда не говорил, что это из-за той болезни. Остальные члены Queen также были в неведении. Но как долго мог Фредди держать свое состояние в секрете? Весь круг его общения начал задумываться о характере его болезни, включая бывшего менеджера Джона Рида. «Я получил письмо от Пола Прентера, должно быть, это был 88-й год», — вспоминает Рид. «Это было прощальное письмо, поэтому, когда я понял, что у него СПИД, я начал беспокоиться о Фредди, а он все больше и больше замыкался в себе». У Фредди уже начали проявляться более неприятные побочные эффекты от AZT, такие как тошнота, рвота, бессонница и головные боли. И вскоре он уже с трудом это переносил, чувствуя себя больным из-за этого препарата. В последующие месяцы он чувствовал, что его иммунная система продолжает разрушаться, а не укрепляться. Он понял, что никогда не сталкивался с таким токсичным препаратом, как AZT. Даже при самой низкой дозировке ему становилось плохо. Однако он продолжал принимать препарат во время работы с марта по июнь и даже носил с собой пейджер, который напоминал, что нужно принять препарат каждые 4 часа, даже ночью. Затем, в 88-м году, на какое-то время, Фредди прекратил принимать его, но вскоре испугался, что не выполняет указания врача, и начал принимать его снова. Изнурительные побочные эффекты, обусловленные приемом AZT, означали, что помимо работы в студиях звукозаписи, все остальное время Фредди был вынужден оставаться в безопасности в своем доме Garden Lodge. Он проводил время в саду или устраивал тихие вечерние встречи для своего все уменьшающегося круга друзей, будучи не в состоянии приветствовать кого-то нового и опасаясь, что они предадут его, как это сделал Прентер. Но тех, кто в этот круг входил, Фредди принимал очень тепло. «Мы стали очень близкими друзьями», — вспоминает Майк Моран, «и вечера в Garden Lodge были не тем, что люди, вероятно, себе воображают. Это была обычная домашняя жизнь. Это было очень дружелюбное, по-домашнему уютное место, полное бесценного антиквариата, расставленного по всему дому. Я помню, как моя двухлетняя дочь повсюду там ходила, а моя жена испугалась, что она разобьет какую-нибудь дорогую вазу, но Фред говорил, да пусть играет, все нормально. Ты мог в его доме просто положить ноги на стол или делать то, что тебе нравится». Вечер с Фредом означал небольшой перекус, потом просмотр телевизора, но там были не только Фред и я. Люди приходили и уходили. Мы довольно часто играли в Scrabble и Trivial Pursuit, и, надо сказать, на хорошем уровне. Звучит очень странно, но для Фредди это была его домашняя жизнь, обычные вещи, которые каждый делает дома. Он очень забавный человек с фантастическим чувством юмора. Мы устраивали эти сумасшедшие импровизированные концерты у рояля с выпивкой. Это была еще одна вещь, которую он очень любил из-за моей разносторонней музыкальной подготовки. Так мы проводили много часов, и каждый, кто приходил, слушал эти выступления у рояля, что на самом деле было очень мило. Это было просто весело. Куин продолжили запись альбома «Miracle» в апреле и мае 1988 года, хотя Фредди и приходилось делить время между этим проектом и своим альбомом для «Монсеррат Кабалье». Он также провел свой последний концерт в Великобритании 14 апреля, появившись, к удивлению зрителей и коллег-исполнителей, на один вечер в мюзикле Дэйва Кларка «Time» в лондонском театре «Dominion». Это было благотворительное мероприятие для Trust of Terence Huggins, организации по борьбе со СПИДом, и Фредди, выбритый в джинсах, черной кожаной куртке и белой футболке, исполнил четыре песни «Born to Rock'n'Roll», «In My Defense», «Time» и в дуэте с Клиффом Ричардом «It's in Every One of Us». Это был смелый поступок появиться на благотворительном мероприятии с пожертвованиями на борьбу со СПИДом, в то время, когда вся британская пресса была занята поисками достоверной информации о его здоровье. Он наверняка знал, что очень высока вероятность того, что любые вопросы критиков или газет будут касаться его здоровья или слухов о том, что у него может быть СПИД, и что для того, кто испытывает серьезное недоверие к британской прессе и кто стал кем-то вроде отшельника, такое появление будет чревато опасными последствиями. Но ему все же удалось избежать интервью с прессой, и вечер прошел без каких-либо проблем, излишних сплетен или инцидентов. После непродолжительной поездки в Мадрид 22 апреля, чтобы принять участие в гала-концерте в честь Монсеррат Кабалье, Фредди вернулся на Ибицу, чтобы отдохнуть и немного поправить здоровье. Стремясь избежать любых контактов с прессой, он решил остаться на вилле Роджера Тейлора вместо уже ставшего привычным отеля «Пайкс». К этому времени он стал заметно слабее и проводил дни лежа у бассейна, зная, что здесь он надежно укрыт от любопытных глаз папарацци. В июле Фредди вернулся в Лондон, чтобы записать новые песни для альбома «Miracle» вместе с Куин, а также завершить работу над своим альбомом «Барселона» с Майком Мораном и Монсеррат Кабалье. Он все еще скрывал свою болезнь от товарищей по группе и просто продолжал работать по мере своих возможностей. Однако в рабочей обстановке, в замкнутом пространстве студии, любое необычное происшествие или изменение в чем-либо характере сразу привлекало внимание и вызывало вопросы. И Брайан Мэй начал подозревать, что с Фредди что-то неладно. Он знал, что СПИД убивает все больше геев и оказал особенно трагическое влияние на гей-сообщество в Нью-Йорке. Он также знал, что Фредди провел много времени в «Большом яблоке», и к тому же он знал о его бисексуальности. Тем не менее, любое подозрение, что у Фредди мог быть СПИД, не обсуждалось внутри группы, хотя, как признает Мэй, было нетрудно догадаться, что происходит, когда Фредди объявил, что он больше не хочет путешествовать, чтобы продвигать новые альбомы. «Мы не знали, что было не так в течение очень долгого времени», — сказал Мэй через пару лет после смерти Меркьюри. «Мы никогда не говорили об этом, и это был своего рода неписанный закон, которого мы придерживались, потому что Фредди так хотел. Он просто сказал нам, что он не хочет больше заниматься гастролями, и на этом все. Постепенно, я полагаю, в последний год стало очевидно, в чем была проблема, или, по крайней мере, это было достаточно очевидно. Точно мы не знали».